Глава 25, в которой Каптильда встречает старую знакомую. Амалия Кэрит Эсселит, обедавшая с Рашидом, Гребуном и Левтиной в небольшой харчевне, блаженно зажмурилась и глубоко вздохнула. «Вот и случилось», — прошептала она. «Что такое?» — не понял Рашид Толедо. «Я знаю, где сейчас находится мое золото», — торжественно объявила ведьма. «По крайней мере, большая его часть. Сейчас закончим обед и отправимся на его поиски». «Золото нашлось», — удивился Гребун Виндиго. «Я же сказала, что чувствую его, вы, три ходячих недоразумения», — разозлилась предводительница. «Не мудрено, что миледи Лионелле пришлось обратиться ко мне за помощью. У вас троих совершенно ничего в головах не держится». Эсселиты недовольно нахмурились. «Найдем золото, выйдем и на детей», — продолжила Амалия. «Ну, как вам мой неподражаемый план?» «Неподражаемый?» — поморщилась Левтина Маркус. «Уж больно хорошего ты о себе мнения». «По сравнению с вами, я вообще академик», — расхохоталась Амалия. «Не зря же Лионелла поставила меня командовать вами». «Я так и не понял, почему», — сказал Гребун. «Потому что вы сами ни на что не способны. И как только миледи терпела ваше общество столько времени, да у меня от вас давно язва желудка началась бы, если бы у меня был желудок». И ведьма снова расхохоталась собственной шутке. Эсселиты снова обменялись злобными взглядами. Ее шуточки уже действовали всем на нервы. Вдруг дверь трактира распахнулась. В темный зал вошли Руфус Анубис и Каптильда Гранже. «Какие люди!» Комендантша восторженно всплеснула руками, увидев эсселитов. Она взяла под руку жандарма и подвела его к столику. «Ну что, поиски детишек не принесли результатов?» «А это еще что за говорящая тыква?» Амалия брезгливо поморщилась. «Это я-то тыква!» — взревела комендантша. «Да я тебя в порошок сотру, кем бы ты ни была!» Она приблизилась к Амалии, и обе с удивлением стали друг друга рассматривать. «Этот голос!» — пробормотала Каптильда. «Это фигура!» — прищурилась ведьма. Затем они в один голос воскликнули. «Ты!» «Обзавелась новым телом?» — удивилась комендантша. «И каким?» — хвастливо улыбнулась Амалия. «Только золотая лысина тебя немного портит». «Была бы лысина, а волосы появятся». Обе рассмеялись, словно старые приятельницы. «Я не сразу узнала тебя при дневном свете», — призналась Амалия. «Что ты здесь делаешь?» «Собираюсь замуж за великого человека», — похвасталась Каптильда, подталкивая вперед своего жениха. «А ты?» «Миледи Лионелла попросила меня помочь в поисках этой девчонки Дарины». Руфус с комендантшей мельком переглянулись. Обоим вмиг стало ясно, что надо соблюдать предельную осторожность, иначе не поздоровится. «И как успехи?» — осторожно спросила Каптильда. «Пока никак», — изрек Рашид Толедо. «И это меня ты обзывал неумехой!» — хохотнула комендантша. «Да вы сами ни на что не годны, ни длинный, ни короткий, ни толстуха!» Амалия хлопнула ладонью по столу и залилась пронзительным смехом. «Я то же самое им постоянно твержу!» «Я не толстуха!» — разозлилась Левтина. «Повезло тебе, что в этом городишке наши посохи не везде срабатывают, а то я бы тебе показала! Чёртовы блокаторы магии!» Раздраженно процедила она сквозь зубы. «Вот почему я предпочитаю пользоваться этим», — угрожающе проговорила Каптильда, сунув под нос Левтине свой револьвер. Ведьма испуганно сглотнула. «Присаживайтесь, господа», — пригласила Амалия новых знакомых за свой стол. «Думаю, мы с вами найдем общий язык». Руфус и комендантша уже собрались сесть за стол, как вдруг где-то совсем рядом раздался громкий стук копыт. Дверь трактира с треском разлетелась в щепки. В зал ворвалась черная лошадка-косточка и стрелой понеслась к шкафу с напитками, расшвыривая в разные стороны всех и все, что попадалось ей на пути. Первыми ей встретились жандарм и его спутница, тут же полетевшие вверх тормашками. Левтина Маркус громко взвизгнула, успев в последний момент увернуться от копыт норовистой лошадки. Амалия, Рашид и Гребун бросились под стол. Грохот бутылок, громкое ликующее ржание, испуганные вопли посетителей — все слилось в один общий гул. «Это та самая сумасшедшая лошадь!» — завопил Руфус Анубис. «Держите ее!» Но косточка, в считанные секунды вылокав весь запас вишневой наливки, выскочила из трактира через большое распахнутое окно и была такова. «Это не город, а какой-то большой цирковой балаган!» — злобно крикнул распластавшийся на полу жандарм.